Глава 22. Василиса. Чувствую себя отвратительно. Голова ужасно болит. В виски, словно раскаленные гвозди, вгоняют. Стоит только шевельнуться. Но и не только голова. Болит все тело, словно попало под каток. «Вась!» Слышу знакомый женский голос. «М?» Только и могу выдавить из себя. «Ничего не говори. У тебя ожог лица. Ты вся в бинтах. Возможно, из-за этого больно говорить». Тихо говорит девушка. «Все болит», — еле выговариваю я. «Мне очень жаль, что все так получилось», — сожалеет она. «А как же учеба у Робертсона?» — вспоминаю сквозь боль. «С ним Паша переговорит, не переживай. То, что с тобой случилось, уже разлетелось по всему городу. Сам Вилевский следит за расследованием. Даже за твоим лечением следит», — говорит девушка, и я чувствую прикосновение ее руки к моей. «Все будет хорошо, я уверена. Главное, не отчаиваться». «Вот, видишь, я как чувствовала, что не быть мне моделью. Даже боюсь представить, что с моим лицом. Даже улыбнуться не получается». «А кто тут у нас пришел в себя?» Наш разговор прерывает мужской голос, незнакомый. «Меня зовут Александр Владимирович, я ваш лечащий врач», – представляется он. «Я позже загляну», – собирается выйти Таня. «Как вы себя чувствуете?» – задает вопрос врач. Слышу, как закрывается дверь за девушкой. «А как можно себя чувствовать после того, что со мной сделали?» – огрызаюсь я. «Я понимаю вашу злость, но не стоит так расстраиваться. Для вас вызвали прекрасного пластического хирурга. Он восстановит вашу внешность практически без следов. Так что настраивайтесь оптимистически». «С чего вдруг такое внимание к обычной девушке?» «Не понимаю, в чем подвох». «Все благодаря вашему начальнику», – отвечает он. «Начальнику? С каких пор Давид Маркович стал моим начальством? Разовый договор, и это все, что нас связывало. После выплаты гонорара мы друг другу ничем не обязаны. Операцию назначим в ближайшие дни, так что скоро уже будете любоваться своим отражением в зеркале», — продолжает говорить врач. «Я боюсь открывать глаза. С ними все в порядке?» Задаю волнующий меня вопрос. Почему-то именно сейчас меня больше интересует, буду ли я видеть, а не то, как буду выглядеть. «Да, глаза ваши не пострадали, так что можете открывать», — радует меня этой новостью врач. «Это хорошо». Осторожно раскрываю глаза. «Сегодня я волнуюсь больше прежнего. Именно сегодня будут сняты бинты с моего лица. Около недели прошло после пластической операции. И мне от чего-то волнительно. Нет, я не боюсь, что буду плохо выглядеть. Я смирилась с мыслью, что никогда больше не покажусь на камеру. Я считаю, что только из-за этой съемки со мной это произошло». «Ну что?» В палату входят Александр Владимирович и Александр Петрович. Последний проводил пластику. Его, как выяснилось, Давид Маркович вызвал из-за рубежа. Откуда именно, я не стала вникать. Но то, что он специалист высшего класса, даже не сомневаюсь. «Я готова». Сажусь в постели. Даже руки от волнения вспотели. И я нервно вытираю их о рубашку. «Не стоит так волноваться. Я уверен, что результат тебе понравится», — говорит пластический хирург. В палату входит медсестра. Я закрываю глаза и покорно жду, пока снимут бинты. Кожа становится легче. Даже прохлада легкая ощущается. И я будто бы и забыла, как можно дышать кожей. Легко и приятно. «Вот, готово». Девушка отходит в сторону. Я открываю глаза. Ко мне подходят врачи и разглядывают лицо, ощупывая кожу. «А результат впечатляющий», – говорит Владимирович. «Я и не сомневался, что все получится», – подтверждает Петрович. «А мне-то посмотреть можно?» Любопытство распирает, но на меня не обращают внимания, словно я подопытный кролик, и врачи обсуждают результат работы. «Конечно!» – спохватывается один из них и разрешает подойти мне к зеркалу. Сказать, что я испытала шок? Ничего не сказать. Я вроде бы смотрю на себя и в то же время не узнаю. Те же голубого цвета глаза. Но все остальное... Касаюсь подушечками пальцев губ, скул. На коже еще виднеются незначительные розовые шрамы. «Швы рассосутся! От них и следа не останется!» Замечает мое замешательство один из мужчин. «Это не я!» Оглядываюсь на них и снова обращаю свой взор в зеркало, а по телу пробегает холодок. «Ну а кто же?» – пожимает плечами Петрович. «Я ожидал, на самом деле, другой реакции!» Плечи мужчины опускаются. «Спасибо большое! Мне очень нравится результат! Это просто шок!» Оправдываю свою реакцию и натягиваю улыбку. И снова смотрю на себя в зеркало. «Это не я!» И от этого осознания страх пробирается под кожу. Сердце отбивает сумасшедший ритм, а на глазах наворачиваются слезы. «Нет, не я это!»